Виталий Меликкарамов. Игра без вариантов. Моя встреча с 59-летним Виктором Львовичем Корчным произошла почти случайно на международном турнире в испанском городе Мурсия в июне 1990 года. Корчной начал турнир хорошо. 2,5 очка в 3 турах. Зная о его вспыльчивом характере, я ходил вокруг него, но подойти не решался. Любопытство победило, да и потом, если бы он меня и прогнал, кто бы видел мой позор. А тут мы оказались на обеде по соседству, и я рискнул. «Я советским журналистам интервью не даю», — первое, что мне заявил Виктор Корчной. «Хотя нет», — подумав, добавил он, — «я недавно разговаривал с одним эстонцем. Его как прикажете считать?» «Мы еще сами не разобрались», — неуклюже увернулся я. «Но я не прошу интервью. Мне бы хотелось просто поговорить с вами». Надо быть более чем наивным человеком, чтобы поверить в подобное. И, конечно, Корчной понимал меня. Тем не менее он сказал, 15 минут после турнира вас устроят?» Что заставило непреклонного Корчного уступить? В своей книге «Безлимитный поединок» Гарри Каспаров пишет, что, возможно, из-за того, что по малолетству он не принял участие в общем поношении Корчного, было бы странно, если бы письмо в газету подписывал в числе наших ведущих гроссмейстеров и 13-летний кандидат в мастера из Баку, точнее, его не включили автоматически в набираемый хор, в котором, безусловно, были и солисты-добровольцы. Отношения с гроссмейстером-изгоем у него складывались приличные. В конце концов, Корчной согласился переиграть с Каспаровым матч, в котором ему уже засчитали победу. И хотя я постарше Каспарова, и пару гадостей про претендента успел бы и опубликовать, но не сделал этого. Впрочем, вряд ли Корчной подозревал о моем прошлом скромном диссидентстве в советской спортивной прессе. Должно быть, меняются времена, а с ними, наверное, становятся мягче и железные люди. В конце беседы, которая действительно состоялась после турнира, правда, 5 дней я заговорщически улыбался Виктору Львовичу, тем самым напоминая, что не забыл про его обещание, но продолжалось, к счастью, несколько дольше. Я сказал, что если сумею опубликовать наш разговор, то вырезку обязательно пришлю. «Зачем?» — поднял брови и передернул плечами Корчной. «Я прессу о себе не собираю». Расшифровывая магнитофонную ленту, я на другой стороне кассеты наткнулся на выступление Каспарова в МАИ, причем включился в тот момент, когда он отвечал на вопрос о Корчном. Я понимаю, что подобное невероятное совпадение может подорвать доверие к автору, но удержаться не в силах. Считайте высказывание Каспарова эпиграфом к предстоящей беседе. Итак, чемпион мира о Викторе Корчном. «Это незаурядный шахматист. Большой талант с совершенно невероятными бойцовскими качествами, которые позволяют ему почти в 60 лет показывать высокие результаты, хотя стабильности прежней уже нет. Что касается его человеческих качеств, то мне трудно о них судить, но за те 7 лет, что я его знаю, наши отношения всегда были уважительные. Корчной — человек эмоциональный, зажигающийся. Что я думаю насчет тех конфликтов в Багио и Мирано, которые привлекли внимание Корчному? Он вел себя в них как обычный человек. Он, естественно, был возмущен, что на него в матчах на первенство мира обрушили мощь государственной машины и делали это не таясь. Второй матч с Карповым, я считаю, к шахматам вообще отношения не имеет. Хотя, скажу откровенно, я не думаю, что Корчной мог победить. Карпов в то время играл сильнее. Но во многом влияла и обстановка, созданная теми же людьми, которые сделали все, чтобы Корчной покинул страну. Теми людьми, которые создали ту нетерпимую обстановку в шахматах, которая существовала еще до недавнего времени. Повторю, все его поступки были человечны, хотя порой и не сдержаны. Иными словами, он по-человечески реагировал на акции, которые человеческими не назовешь. Он не мог понять, что шахматы живут в тех же измерениях, что и вся страна, даже если матч проходит за рубежом. Виктор Львович, начну с традиционного вопроса советских журналистов к бывшим соотечественникам. Входят ли ваши планы побывать в СССР? Это не исключено. Хотя иностранцы, которые недавно были в Советском Союзе, рассказывают ужасы о нем. Ничего, говорят, в стране не работает. Я понял так, все, что делалось в стране, делалось по некоему военному принципу, а не для пользы населения. Военный принцип, в общем-то, понятен – врагу насолить. В этом случае уже не до того, чтобы дать своим согражданам нормальные условия для жизни. Существует ли такое чувство, как ностальгия? Или его придумали слабые люди? Видите ли, когда человек уезжает, он, как правило, плохо знает язык. У него нет на новом месте друзей, не на кого там опереться. В конце концов, если он не молодой человек, если он привык к определенным условиям, которые, естественно, потерял, то ему приходится привыкать к новым. Наверное, это и называется ностальгией. Что касается меня, то все было по-другому. Я прожил инкубационный период именно в Советском Союзе, когда от меня все отвернулись. Мне хорошо постарались показать, что это не моя земля. Я уже не чувствовал себя полноценным гражданином страны. А друзья, которые у меня были, если можно этих людей так назвать, они все отвернулись от меня. Таким образом, я ничего не оставил за собой и, уезжая, принял решение никогда не возвращаться. В некотором смысле так человеку жить легче. Что испытывает человек, когда его бесчестно, причем много лет подряд, скажем так, подвергают критике в его родной стране, а защититься он не может? Вырабатывается броня? Приучаешься не замечать клеветы? Не знаю. Я делал то, что мог. Я выступал. Но я выступал на шахматные темы. Я рассказывал людям то, что не написано в газетах, и таким образом расширял их кругозор. В некотором роде, если хотите, я готовил их к перестройке, так как люди получали полную информацию. И только в тот момент, когда на мои шахматные выступления стали присылать инструктора горкома партии критиковать меня по партийной линии, а я был членом партии, я понял, терпеть больше нельзя. Я сделал все, что мог. Фамилия Корчной в Союзе не забыта. И хотя вас несколько лет писали только в черных тонах, а затем старались вовсе не вспоминать, мне кажется, что если не для большинства, то для многих, она непонятно от чего, а может быть по диалектическому закону отрицания-отрицания, хранится в памяти скорее со знаком «плюс», чем «минус». Может, у вас есть какой-то другой ответ на этот вопрос? Мой претендентский матч с Карповым в Москве в 1974 году транслировался по центральному телевидению. Это способствовало моей популярности во всей стране. Возможно, и то, что я владел и владею словом, а ведь сотни и тысячи людей слушали мое слово, которое отличалось от других, и это, наверное, способствовало моей популярности. Я тоже помогал развитию живой мысли в стране, а тогда, когда этой мысли не стало, показал пример, что пора уезжать из этой страны. Не хочу преувеличивать свою роль. Я не был диссидентом, меня заставили им стать уже здесь, на Западе, когда мне навязали войну, когда объявили мне бойкот, когда держали и не выпускали мою семью. В состоянии войны с советскими властями я и обучился политике. Думаю, моя личность и мое поведение оставили какой-то след в политическом развитии многих людей. Я говорю о тех, чья память обо мне, как вы сказали, со знаком «плюс». Это, кстати, доказывает, что оценка моей деятельности, которую выставила государственная пресса, никогда не была слишком популярной в Советском Союзе. Никогда государственной идеологии массы до конца не доверяли. Не случайно, например, что в Восточной Германии социалистическая система лопнула в несколько месяцев. Я на самом деле не могу этого понять. Два поколения, казалось бы, до конца научились мыслить по-социалистически. Но достаточно оказалось поманить их пальцем из Западной Германии, как все рухнуло. Конечно, очень важно и то, что они поняли, советские танки вмешиваться не будут. Нельзя не оценить заслуги Горбачева в улучшении ситуации во всем мире. Потому что прежде СССР портил эту ситуацию. Но как только в мире стало ясно, что такая огромная сила больше не вмешивается, вы же замечаете, во всем мире наступает улучшение. Вы никогда не спрашивали себя, что заставило ваших коллег-гроссмейстеров, многие из которых люди, безусловно, порядочные, которым не угрожали ни психушки, ни лагеря, столь решительно и дружно осудить вас? Неужели никто из них не понимал, что своими руками они создают ситуацию, когда подобному остракизму может подвергнуться любой из них? В 1985 году, когда перестройка только начиналась, я дал интервью журналу New in Chess. Мало кто на Западе еще представлял, что происходит, а я высоко оценил усилия Горбачева поставить страну на другие рельсы. Кроме того, я сказал, так исторически сложилось, что все прежние годы русский народ пытались привести в рабское состояние. Многие эмигранты прислали мне, я бы сказал, очень критические письма. Но ведь после того, как так называемая революция свершилась, десятки лет шли прочистка мозгов и давление власти. Одно поколение за другим склонялось все ниже и ниже. Поколение за поколением воспринимало опыт выживаемости, опыт страха. Но, с другой стороны, наш человек, по-моему, всегда был совестлив. Я заметил, что почти каждый из советских шахматистов здесь, на турнире, старается к вам подойти, поздороваться или, как говорили раньше, отдать почтение. Наверное, кончился страх. Рухнула внутренняя берлинская стена и слишком очевидна несправедливость по отношению к вам. Больная совесть предполагает вину. Не могут же молодые ребята, а их здесь большинство, считать себя виноватыми. Они же совсем молодые. Мой вопрос неприличен для Запада, но обычен для советского человека. Виктор Львович, уж если говорить по-нашему, какая у вас зарплата? Чтобы не выглядеть, мягко говоря, не очень умным, я спрошу так. Легко или сложно вам живется, если говорить о финансовых проблемах? Я отвечаю на любые вопросы. Я заработал неплохие деньги на матчах с Карповым. То есть умереть с голоду он вам не дал? Да. Но даже если бы я их не заработал, то в первые годы я был невероятно популярной личностью на Западе. Сейчас я мог бы зарабатывать значительно больше. Меня упрекают друзья, что я не прошу те гонорары, которые мне приличествуют. А я отвечаю, ведь я жил под бойкотом, и был благодарен за каждое приглашение на турнир. Вот и воспитался таким образом, что можно много и не зарабатывать. Сейчас я финансово независим. Могу играть в турнирах, могу не играть. Я обеспечен. Виктор Львович, вы получили швейцарское гражданство? Нет, еще не получил. Дело в том, что каждый эмигрант, который хочет получить швейцарский паспорт, должен жить в стране не менее 10 лет. А когда я обратился к властям спустя 10 лет, мне ответили, что люди из некоторых сомнительных стран должны ждать не менее 12 лет. Безусловно, рано или поздно гражданство мне дадут, но, как у Пушкина, черт догадал меня родиться в России с душой и талантом. Помню, эта строчка была эпиграфом к постановке Акимова «Горе от ума» в Ленинградском театре комедии. «Вы читаете советскую прессу?» Я подписался на литературную газету. Но и без нее я в курсе всего, что происходит в Советском Союзе. У нас на Западе очень хорошо работают журналисты, с душой, рискуя жизнью, показывая самые острые моменты в жизни других стран. Знаете ли вы, что изобретенная нашей прессой замена вашего имени на слово «претендент» в итоге превратила его чуть ли не в ругательное? И теперь, как мне кажется, шахматные журналисты пользуются им с большой осторожностью. Нет, я этого не замечал. Но знаю, что лет 12 назад у меня была кличка в Советском Союзе. Поскольку назвать по имени было не совсем удобно, то меня коротко называли «злодей». И я помню, как этим термином пользовался Никитин при занятиях с молодым Каспаровым. Вот видите, и до меня это дошло. Мне казалось, в этом прозвище есть уважение к человеку, который рискнул выступить против советской власти, как это тогда расценивалось. Из журнала «Огонек», номер 29, 1990 год.